Глава 8. Дела иудейские. Ашдод. Центр одноименной провинции. Ассирия. В настоящее время Ашдод, Израиль. Год 692 до Рождества Христова. Месяц Ташриту. Древняя Ханаанская равнина была заселена с незапамятных времен. Сколько живут люди на свете, столько они живут и на земле, населенной теперь народом филистимлян. Именно от них и стала она потом называться Палестиной. Хананеи, что столкнулись с пришлым иудейским народом, отступили, прижавшись к побережью. А там пришла новая напасть – народы моря. Их так и назвали – Пелистим, захватчики. Кто они были, никто не знает. То ли выдавленные дарийцами греки, то ли критяне, то ли все вместе. Главным стало то, что эти ребята умели выплавлять и закаливать железо, чему научились, когда громили Малую Азию. Они лихо правили боевыми колесницами, да так лихо, что весь восточный берег Средиземного моря превратился в горящие угли. Мечи народов моря не нужно было выпрямлять ногой после каждого удара, и это сыграло решающую роль. От Малой Азии и Хетского царства до дельты Нила пылали города и деревни. Ни один город не устоял. Некоторые сжигали даже дважды. Погром был настолько чудовищным, что на 300 лет исчезла любая культура и письменность. И только Египет удержался, бросив против свирепых захватчиков все свои силы. Благодатная дельта Великого Нила, житница царства, опустела на многие годы. Жители ее либо погибли, либо ушли на юг. И только десятилетия спустя, несмело, понемногу, египтяне снова заселили лучшие земли своей страны. Мелким княжеством, каким был Ашдод, повезло куда меньше. И в результате от мужчин народов моря и ханаанских женщин родился народ филистимлян, что долго беспокоил библейских царей Саула и Давида. Походы великого правителя Саргона II превратили эти земли в провинцию Ассирии. Мощное восстание, что было тут 20 лет назад, привело к разрушению города и выводу населения во внутренние области империи. Постепенно город отстроился заново, укрепления восстановили, и в Ашдоде началась обычная жизнь. Женщины нарожали новых сыновей, а те родили своих. И уже ничего вроде бы и не напоминало о дружеском визите царского отряда великого царя, после которого половина города умерла, корчась на кольях. Соседний царь Езекия, который смог отстоять иудейское царство, видно, был еще не пуган, иначе сидел бы тихо, принося жертвы в своем храме, который он изо всех своих невеликих сил пытался сделать главным в этой части света. Филистимлянам было начихать и на иудеев, и на их храм, потому что они столетиями молились получеловеку-полурыбе Дагону, Баал-Зебубу, он же библейский Вельзевул, и Аштарт, куда ж без нее. Женщины служили свою службу богине, моля об урожае. В храме Баала душили младенцев во славу его, то есть жизнь шла своим чередом, сопровождаясь неурожаем, сбором налогов и прочими привычными невзгодами. И все бы ничего, но, видно, единый Бог, которому поклонялся иудейский царек, окончательно лишил его разума. Справного войска иудея имела от силы 1000-2, остальные – сброд, что недавно лепили горшки и мяли кожу. И вот туда же, на великого царя войной пошли. Диво-то какое! Ничтожный князек три провинции у Великой Ассирии отобрал, где раньше Северное царство было, Израиль называемое. Так думал Евнух Тайта, сам из филистимского народа, усердной службой великим царям себе должность выстрадавший. Еще мальчишкой увели его воины в далекий Дуршарукин, где евнухом сделали. Чем-то глянулся смышленый пацан дворцовому песцу, да и задница его глянулась, чего уж греха таить, и пошла карьера в гору. Вот так вот до наместника дослужился, куда уж выше для безродного евнуха. Будет он Тайта великим царям как пес служить, потому что больше у него и нет никого. Да вот войско у наместника 6 полусотен, что там той провинции? Аж доты окрестности на 3 дня пути на север. А на юге независимый филистимлянский же Аскалон, до которого рукой подать, час на коне. Одна надежда — земляков поднять. Помнят они иудейские копья и мечи. Неизвестно, кто хуже был — ассирийцы или иудеи. Когда народ Израиля в землю обетованную входил, их тут не то чтобы сильно ждал кто-то. На тех землях, что иудеи себе взяли, жителей-то и не осталось вовсе. Тем еще зверьем захватчики оказались. Вчистую всех вырезали, одних девок пригожих оставили, чтобы новых иудеев рожали. «А позови-ка мне Исмахадада», — сказал наместник рабу, смиренно стоявшему рядом. «Да, господин», — сказал раб, не подняв глаз. Вскоре командир кесира отдельного воинского подразделения, приписанного к провинции Ашдод, явился к наместнику. Он кивнул ему как равному и сел за стол. Тайта поморщился, но проглотил явную дерзость. Все-таки воин ему нужен сейчас больше, чем он воину. Старый солдат с израненным морщинами лицом был одет в простую тунику, штаны и воинские сапоги, несмотря на жару. На широком поясе висел короткий и узкий железный меч, по моде заведенный воинами царского отряда. В густой бороде мелькала обильная проседь, но взгляд его был острым, а руки и плечи по-молодому могучими. «Что делать будем, Исмахадад?» «Биться будем, что же еще?» — удивился тот. «А ты 6 полусотнями собрался царя Иудеи сдержать? Самарию вон не удержали». «А ты что предлагаешь?» — набычился воин. «Сдаться или бежать в Дамаск? Ты как хочешь, а я лучше в бою погибну, чем на колу». «Ополчение, думаю, собрать и гонцов послать в Дор, Тир и Дамаск. Надо войска объединять и отпор иудеям дать, а иначе и не выйдет ничего. Сбежим, как трусы. Смерть. В бою погибнем. Тоже смерть». «Рискованно черни оружие давать», — задумчиво произнес Исмахадад. «Выбора нет. В Ашдоде запремся и обороняться будем. А ты со своими пойдешь на соединение с кесиром из Дора. А там, глядишь, и из самого Дамаска войска подойдут. Продержимся, пока великий царь придет». «Дело, говоришь», — нехотя признал командир. «Пусть наконечники для копий куют. Это мясо все равно ничего не умеет. Будет в такое же мясо острой палкой тыкать». «Тогда из своих гонца в Дор пошли. Пусть город к обороне готовят, а мы тут всех мужиков вооружим, кого сможем. И 100 лучников мне оставь, я без них город не удержу». «Добро, пошлю гонца. Точно сам город защитишь?» «А куда деваться? Иудеи-единобожники. Они тут всех под нож пустят. Так людям и скажу. Вот ведь смех. Народ Ашдода, что великий царь казнями усмирял, теперь его город защищать будет», — невесело сказал Тайта. «Ага, очень смешно сказал», — Я обхохотался, — с каменным лицом ответил Есмахадад и пошел отдавать распоряжение. Он-то как раз то самое восстание очень хорошо помнил. Лично бунтовщиков на колье пристраивал. «Ну надо же, а евнух-то удивил», — думал Есмахадад. «Тут даже те, у кого яйца есть, трусят. А он вон чё задумал. Глядишь, и правда сможет город отстоять. Помоги ему, Ашур». Атай-то сидел и думал, как же ему быстро оружие наделать. Ведь лучших мастеров по железу, что на все побережье Верхнего моря славились, проклятые персы сманили. Он, Тайта, об этом узнал только тогда, когда караваны с семьями кузнецов за горизонтом скрылись. И великому царю он об этом не сообщил. Жить-то всем хочется, даже евнухам без роду и племени. В то же время Иерусалим, Иудейское царство. Первосвященник Натан проводил благодарственные жертвы в Великом храме. Впервые за 100 с лишним лет народ и земля Израиля в одной длани окажется. Правда, народ не весь как раз. Ассирийцы за последние годы столько людей угнали, что из 12 колен Авраамовых 10 исчезли, как будто и не было их никогда. Говорят, в Вавилоне многие осели, и по тамошним городам помельче, где великий царь за непослушание двуречья карал. Ну да ладно, бабы еще нарожают. Одно поколение, ну два, и заселится бывшее Северное царство послушными людишками, которые в единого Бога Яхва веруют. Оно, может, и лучше, что тех еретиков Саргон с Синахирибом отсюда выгнали. Пусть в Вавилоне идолам поклоняются. Не нужны они тут. Десятками резали баранов жрецы храма, сжигая священное мясо на жертвеннике, что назывался Мицбах Каола, и радовался Бог Яхве, видя такое благочестие. Во внешнем и внутреннем дворе храма толпился народ, привлеченный невиданным зрелищем. Даже деды уже не помнили, когда иудейский народ вместе жил и единому Богу молился. Помнят вот, как царь Израиля Иоас храм разграбил. Где теперь колено Ефремова, к которому тот царь принадлежал? Нет его, сгинуло. Видно, покарал нечестивцев великий Яхве. А священный град Иерусалим нерушим стоит, и войско ассирийское под ним сгинуло от болезней. Все молитвами царя и пророка Исаии, святого человека, неукротимого в вере своей. А царь Езекия, что из своего дворца, покрытой галереей, в храм входил, уже возгордился безмерно, уже новым Давидом себя почувствовал и Соломоном в одном лице. Вся земля обетованная в его кулаке оказалась. Перебили ассирийские гарнизоны его воины. Теперь лишь бы персы не обманули, потому что, если так, то сдирание кожи для царя Езекии подарком небес покажется. Лют великий царь Ассирии на расправу. А пока все как задумано идет. Все земли народа Израиля захвачены. И уже положил глаз иудейский царь на города филистимлян, которые когда-то царь Давид под свою руку брал. Тогда у его царства свой собственный порт будет. А это уже очень и очень серьезно. Тут уже не божьи дела начинались. Тут большими деньгами пахнет. Филистимлянское Пятиградие — это лучшее железо и морская торговля. Галаад — лучшие бараны и кони, а Генисарецкое озеро — рыба отличного качества. И вот уже рядом Дамаск, Библ, Тир и Сидон. И все караваны, что из Египта в Вавилон идут, ему, царю Иудейскому, пошлину платить будут, которую сейчас в Аждоде собирают. Нет, он, царь Езекия, мудр. Богу Богово, а людям людское. Все свои мечты царь осуществит, особливо, если новый зять поможет. А пока стоял царь на столбе, который назвался Амут, и взирал на море из черных голов, которые с надеждой смотрели на него. Кто-то смотрел прямо, кто-то прятал глаза, и читалось в тех глазах. «А не подвел ли ты, царь, нас под ассирийские мечи? А то кровью заплачет Иерусалим после твоих подвигов». Но царь был спокоен. Не может его будущий зять подвести, он же единым богом клялся. А пока его воины занимали земли древней Самарии, ломая и круша храмы ненавистных демонов Баала и Аштарт. В то же время Бейт-Эль, провинция Самария, Ассирийское царство. В настоящее время Бейт-Эль, Израиль. Городишко Бейт-Эль, непонятно с какого бодуна, известный нам как библейский Вифиль, стоял в дне пути от Иерусалима. Там всего-то по прямой 4 фарсанга было. Хлипкие укрепления воины царя Иудейского взяли с налета. Тут ведь даже ассирийского гарнизона не было. Солдаты рассыпались по дворам, ногой открывая двери в низкие глинобитные хижины с плоской крышей. Из домов потащили немудреную утварь и упирающихся женщин. Жечь город команды не было, свое все же, а с баб не убудет. Истошные крики насилуемых женщин – привычная музыка для любой войны. И тут она звучала в полную силу. Нескольких мужчин, что пытались вступиться за жены дочерей, прирезали походя, и они лежали на глазах своих детей, глядя на небо, откуда строго смотрел великий и справедливый иудейский бог, во славу которого все это и творилось. Командир воинов Рахамим, милосердие, иврит, получивший такое имя, вероятно, в шутку, милосердным не был вовсе. Его жестокое сердце радовалось битвам, а мольбы несчастных его не трогали. У него был жесткий приказ. Воины перетряхнули эту дыру, подняли каждый камень и притащили к нему на суд человека, что приносил жертвы идолам, и служительницу Аштарт, на которую указали перепуганные горожане. Ведь сказал мудрый левит, что знает закон. «У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них». Второзаконие, глава 32, стих 35. И вот этот день наступил. Охваченных ужасом жителей древками копий вытолкали на пустырь. Мужчины обнимали рыдающих жен, а малые дети стояли, уткнувшись носами в пыльные подолы матерей. 500 жителей города смотрели, как посланник царя вершит суд над теми, кто делал мерзость в глазах Господа. «Назови себя», — спросил Рахамим служителя Баала. «Я Таби, самаритянин, кирпичник». «Ты приносил жертвы идолам. Ты будешь отрицать это?» «Я приносил жертвы богам, которым молился мой отец и отец моего отца, и его отец тоже. И мой царь молился им же. Тут нет преступления, великий господин». «Ты отрекаешься от своих ложных богов, которые не боги вовсе, а демоны». «Как же мне отречься, если мои предки поклонялись им сотни лет?» «Тогда ты виновен. Приговор — смерть». Горожане испуганно зашумели. Тут, в Самарии, по таким обвинениям можно было любого к смерти приговорить. Да что в Самарии? Прошлый царь иудейский Ахаз весьма даже Баала почитал и жертвы ему приносил. Нынешнего царя Езекию тесть с толку сбил. Уж очень красноречив и убедителен был иудейский пророк Исаия. «Взять его!» Рахамим приметил печь для обжига извести, где горел огонь. Пережигание известняка на древесном угле шло 3 дня, а значит, жар там был, что надо. «В печь суньте слугу демонов! Огонь очистит его от греха!» «Господин, пощадите! Я ничего не сделал! Господин, я отрекусь! Пощадите!» Через минуту крики о пощаде закончились коротким воплем, который быстро затих. «Теперь ты, тварь! Имя?» «Мицра, господин», — ответила та, трясясь всем телом. «Ты служила демонице Аштарт. Ты будешь отрицать это?» «Я служила богине, великий господин, но так делала и моя мать тоже. Мы молили ее об урожае. Я не развратница, я верная жена своему мужу». «Какая же ты верная жена, раз отдавалась незнакомцам за плату!» — захохотал Рахамим. «Ты блудница, что брала деньги, продавая свое тело!» «Господин!» — взмолилась та. «Эти деньги я не брала. Это священные деньги. Они шли в храм. Я не блудница. Пощадите!» «Так ты отдавалась незнакомцам или нет?» «Да, господин», — опустила та голову. «Так требовала служба богини. Ведь если так не делать, земля не будет родить. Пощадите, добрый господин. Я же не делала ничего плохого». В толпе раздавались рыдания. Тут не было женщины, что не служила бы службу в храме Аштарт, повязав голову веревкой. И все они теперь плакали в страхе. «Ты блудница! Это доказано! Да и ты сама, служительница мерзкой демоницы, не отрицаешь этого! Ты знаешь закон?» «Я не знаю, господин. Мы не из этих мест. Мои отец и мать из Сирии, их пригнали сюда воины великого царя». «И говорит закон, да не будет блудницы из дочерей Израиля, и да не будет блудника из сынов Израиля. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка!» — закричал Рахамим. «Люди, какое наказание закон предписывает для прелюбодеев?» «Побивание камнями», — несмело сказали из толпы. «Ну-ка, каждый взял в руки камень!» — приказал воин царя. И сам взял его первым. Жители, понукаемые солдатами, брали в руки камни и стояли, опустив головы. Женщины тряслись от ужаса, ведь они знали несчастную. «Смерть блуднице!» — заорал человек, имя которого было «Милосердие», и метнул камень. Тот попал женщине в грудь, и она упала. «Бросайте! Все бросайте! Кто не бросит, станет с ней рядом!» — орали воины. Горожане сначала не смело, а потом все сильнее и сильнее стали кидать в свою бывшую соседку булыжники, что валялись под ногами. Вот камень попал ей в ногу, и она схватилась за нее, пытаясь унять боль, а другой попал в глаз, почти выбив его. Гигантская опухоль закрыла половину лица, превратив симпатичное лицо в уродливую маску. Когда пролилась первая кровь, толпа осатанела. Камни сыпались градом, почти засыпав несчастную. Она еще была жива, когда избиение закончилось. Но никто больше не подошел к ней, оставив ее на милость Яхве, что строго взирал с небес на дела детей своих. «Больше, чтобы тут никаких жертв Баалу и Аштарт! Если нарушите приказ, все узнаете гнев великого царя! Вы поняли меня, ничтожные крысы? молите великого Яхве, что я не мстил за разорение храма вашим царем. Кровью бы умылись у меня!» И отряд воина Рахамима пошел дальше, дабы нести свет истинной веры заблудшим жителям бывшего Израильского царства. А жители эти и не из народа Израилева были вовсе, а волей великих царей Ассирии со всех концов света приведены в эту землю. Но кого это интересовало, если на кону стояли морские порты и пошлины от вавилонских купцов?